Спейд фыркнул и оттолкнул от себя левантинца. Кэро снова наскочил на Спейда. В глазах у него стояли слезы. Красные губы сердито кривились, образуя беззвучные слова. Спейд засмеялся, проворчал «ну и петушок» и залепил Кэйро пощечину, от которой тот отлетел к столу. Придя в себя, Кэйро ринулся на Спейда в третий раз. Спейд вытянул вперед руки и уперся Кэйро ладонями в лицо. Не в силах дотянуться до лица Спейда, Кэйро бил Спейда по рукам. «Хватит!» — рыкнул Спейд. «Я вам сделаю бобо!» Кэйро вскричал «жалкий трус» и отстал. Спейд нагнулся и поднял с пола пистолеты Кэйро и мальчишки. Выпрямившись, он подцепил их указательным пальцем левой руки за дужки курков, и они повисли, позвякивая дулами вниз. Гутман положил мальчишку в кресло-качалку и стоял, глядя на него одновременно растерянно и озабоченно. Кэйро встал на колени перед креслом и принялся растирать безжизненно свисающую руку. Спейд потрогал подбородок мальчишки. «Кости целы», — сказал он. «Давайте положим его на диван». Засунув одну руку ему за спину, а другую под колени, он без видимых усилий поднял мальчишку и понес к дивану. Бриджит О'Шоннесси торопливо встала, и Спейд положил мальчишку на диван. Правой рукой он ощупал его одежду, нашел еще один пистолет, добавил его к двум другим в левой руке и отвернулся от дивана. Кэйро уже сидел в изголовье. Спейд звякнул пистолетами и весело улыбнулся Гутману. «А вот, — сказал он, — и наш козел отпущения». Лицо Гутмана посерело. Уставившись в пол, он молчал. Спейд сказал: «Не валяйте дурака. Вы шептались с Кэйро и держали мальчишку, пока я мутузил его. С мешками вы теперь не отделаетесь. Он вас просто пристрелит». Гутман переступил с ноги на ногу и ничего не ответил. Спейд продолжал: «Еще одно. Или вы сейчас говорите мне «да», или я передаю Сокола вместе со всей вашей шайкой в руки полиции». Гутман поднял голову и пробормотал сквозь зубы: «Мне это не нравится, сэр». «Вам это действительно не понравится», — согласился Спейд. «Итак», — толстяк вздохнул, скорчил кислую гримасу и ответил скорбным голосом: «Можете забирать его». Спейд сказал: «Прекрасно».